Стихотворение «Слово из гроба», которое вы сейчас услышите, было прочитано мною на кладбище перед могилой Родиона Михайловича Березова. А написано оно было за 2 недели перед его уходом в вечные обители. О, братья, сестры, милые друзья! Недавно был со всеми вами я. К Творцу в собраниях возносил мольбу, а вот теперь, закрыв глаза в гробу, пришли вы на прощание со мной, заполнены вы думою одной, не за горой и наш земной конец. Нас отзовет в нетленный дом Творец. Меня к себе позвал он раньше вас. Настал разлуки неизбежный час. Я много лет готовился к нему. Я знаю, путь мой будет не во тьму. Так значит, грусть сегодня не нужна. Небесная отрадней страна. В земных скитаньях было много слез. За скорбь меня порадует Христос. Я буду там, друзья, не одинок. Придете вы через короткий срок. Быть может, кто-то мной обижен был. Прошу того, чтоб он мой грех забыл. Забыл, простил и помнил только свет, и знал, что я беззлобный был поэт. Как хорошо, что есть у нас душа, она жила, дела любви верша, она незрима вместе с вами здесь, скончалось тело, умер я не весь. Пусть жизнь как тлен, как жалкая трава, душа бессмертна и сейчас жива. Вы чувствуете веяние ее, вы слышите звучание мое. Далекий путь назначен кораблю. Друзья, поверьте, всех я вас люблю. Плывя в страну нетленной красоты, я радуюсь, исполнились мечты. Березова отныне в мире нет. Земной концерт доигран и допет. Душой встречая светлую зарю, за все Творца благодарю.